Глава 56. Вспышка магии. Гай не знал, что именно его заставило выйти на улицу в город ночью, когда во дворце все спали. Прошедший день был тяжелым. Ричард готовил указы, чтобы полностью изменить состав советников. Ревансу пришлось тоже посидеть с бумагами в обнимку, чтобы немного разгрузить друга. Ночь была темной и холодной. Белоголовый юноша в черном плаще шел по улицам, которые освещали ярко-желтые огни. Гайнер спокойно ступал по земле, размышляя обо всем на свете. Спать совсем не хотелось. Как оказалось, не ему одному в эту ночь. Весь свой путь он чувствовал на себе чужой взгляд, который сопровождал его. Через несколько метров краем глаза Реванс заметил движение на соседней крыше. Там была чья-то тень. Но она быстро исчезла, растворившись в ночной тьме. А потом Гай почувствовал на себе давно забытое чувство — магию, темную, которой владели истинные Даркнессы. Его мать была одной из них, как и младшая сестра. Но эта магия была не материнской, ведь та в детстве также защищала и его от всех бед. Чужая магия была холодной, но мягкой, словно она изучала его. Гайнер готов был поспорить, что она принадлежала его младшей сестре, которая следила за ним с черепицы крыши. Он остановился в переулке, где было не так много огней, а потом перед ним появилась она. Даниэла Гивенс была одна, одетая в черный облегающий костюм с кожаными вставками. Этой ночью девушка решила проветриться тайком от остальных, потому что голова кипела от всех переживаний за беса и желания спасти его прямо сейчас. Но все вокруг твердили ей, что действовать на горячую голову опасно. Дэнни могла попасться людям короля и натворить больше бед, а их план все еще требовал доработки. Она совсем не ожидала на улицах города встретить родного старшего брата. Ее магия почувствовала его первой, словно они были знакомы уже давно. Может, так и было в прошлом, Элла не помнила. Гай был один, пряча светлые короткие волосы под капюшон. Он стоял напротив нее и ничего не говорил, словно изучая. Даниэла невольно вновь коснулась его своей темной магией. Друг короля не пошевелился. Совсем не изменился в лице. Не убежал, потому что не боялся ее. Реванс знал, что она могла его легко убить, ведь больше не была невинным ангелом. «Здравствуй», — спокойно произнес он, снимая с головы темный капюшон. Ветер тут же прошелся по его белоснежным волосам, которые стали чуть длиннее с их последней встречи. «Здравствуй», — шумно выдохнула она и отозвала магию, азы которой медленно постигала. За прошедшие дни у нее было три урока со слепым. На первом он просил ее призывать магию и отзывать, заставляя повторять это каждый день. Второй урок учил ее чувствовать материю и энергию мира. Дэнни удивило то, что все в этом мире отчасти было создано из тьмы. Слепой верил, что третий урок поможет ей овладеть магией в бою, но все мысли девушки в основном занимал бес и страх за него, потому это получалось плохо. Иногда магия сама просыпалась и выходила наружу, изучая окружающий мир хозяйки, а пару раз даже снова взяла под контроль саму Гивенс. Это было ужасно. Благо, каждый раз Элла возвращала контроль с небольшим трудом. Почему-то ей казалось, что сила внутри нее была гораздо больше, а пока она использовала лишь малую часть. «Ты выросла», — неожиданно сказал Гай, делая шаг навстречу. «Изменилась, стала краше. И очень сильно походишь на нее». Гивенс сразу поняла, что он говорил об их матери. Мариетта Реванс из рода Каслрей была знатной красавицей, каких свет не видел. Но выбрала в законные мужья она лишь их отца, Винса Реванса. «Много лет прошло», — ответила Элла, не двигаясь с места и наблюдая за братом. «Ты тоже возмужал». Их разговор был довольно спокойным, словно они никогда не теряли связь. Брат и сестра — родные люди, одна кровь. Но такие разные судьбы. Он — советник короля Орфея, она — его смерть. Девушка смотрела на мужчину совсем не так, как в ту ночь, когда призналась, кем являлась на самом деле. Ее взгляд не был убийственным или смертельным. Сейчас Дэнни казалась Гайнеру собой, позабыв о маске королевы-убийц. «Почему мы не могли поговорить раньше?» «Так же спокойно, как брат и сестра», — задался вопросами Гай, не чувствуя какой-либо страх за свою жизнь. Подумать только, маленькая беззащитная девочка стала самой опасной наемной убийцей на всем Карите. Но Гай был уверен в своей безопасности. Элариэль не убьет его. Не сможет. У них одна кровь, один род. Они — одна семья. Девушка слегка нахмурилась, а потом подняла на него свои аметистовые очи. Когда-то они были голубыми, как и у их отца. В них Гай видел противостояние. Но чего именно, мог только догадываться. Он не знал свою сестру, потому что они росли в разных местах, не зная друг о друге. «Это ничего не изменит, Гай. Я все равно приду за королем», — уверенно заявила Элла, смотря в глаза родному человеку. Таким она его считала в прошлом, но время не вернуть. Оно как вода, утекло. Гайнер был советником Ричарда, она — преемницей Орлона. Они играли за разные стороны, но все еще будучи марионетками богов. Не зная правил, Элла, как и остальные, слепо шла по давно написанному сценарию. Стоило ей вспомнить о дворце, где вырос ее брат, как в мыслях тут же возник образ Ганса. Он был в королевской тюрьме, у них в плену. «Тем более его величеству не следовало отнимать у меня беса». Ее голос стал жестче, а потом Гая окутала магия, которая теперь стала более агрессивной по отношению к нему. Реванс не понял, о чем шла речь и почему его сестру охватила злость. Взгляд Элариэль тоже изменился. На лице заиграл оскал, а во лбу загорелся маленький полумесяц. «О чем ты?» Элариэль проигнорировала его вопрос. На кончиках ее тонких пальцев заиграл черный огонь, а в душе бурлила ярость. «Если Ричард не вернет мне Бестала через сутки, я приду за ним и убью всех, кто будет находиться во дворце», — продолжила угрожать девушка, чувствуя, как изнутри ее пожирал страх за жизнь друга. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь», — настаивал на своем Гайнер. Его лицо стало серьезным. «Твоего пса нет во дворце!» «Ложь!» — закричала она, выпуская свою магию в мир. «Я не буду повторять дважды! Передай мои слова Ричарду Марджери! Пускай прощается жизнью! Я исполню пророчество!» После она растворилась на месте в один миг. Гай был в шоке и в ужасе. Он остался один в переулке, с ветром, который глухо завыл. Дэнни сама не поняла, как так смогла переместиться при помощи магии, но ее это не сильно волновало. Девушку трясло от мыслей о бесе, которого могли в это время пытать и бить. Она не придумала ничего лучше, чем вернуться в свою гильдию и продолжить работать над планом проникновения во дворец. Бестал медленно сходил с ума от боли и запаха собственной крови. Сломанные ребра не давали спокойно дышать. Ноги и руки ныли при каждом легком движении. После приема пищи он понял, что прорицатель помог ему, поскольку боль стала тупее, а к ночи и вовсе практически прошла. Впервые за все время, проведенное в темнице, он уснул. Пока его не разбудили пинком в живот. Толком не проснувшись, Ганс стал задыхаться. Новая порция боли быстро отрезвила его и прогнала сон. За ним снова пришли стражники, чтобы взять под руки и отвезти в камеру, где его пытали. Он был в ней еще несколько месяцев назад, ведь тогда, именно в этом темном месте, бес собственноручно убил молодого прорицателя, которого допрашивал сам король Орфея. За все это время Ганс видел только своего надзирателя в красном плаще и его шестерок. Ганса подвесили за руки к потолку. «Я тут подумал, пес», — с улыбкой произнес Герх Софитас. «Орлон Гивенс должен тобой гордиться. Никто еще так долго здесь не молчал. Я все еще хочу знать всю информацию о твоей подруге». «Иди к черту!» — прохрипел бес, пытаясь не думать о боли, что сковывало его тело. «Кости, кровь, плоть — все так не вечно и легко ломается, как детские игрушки. Любого человека можно сломать. Сначала я сломаю тебя, а потом я доберусь до нее и...» «Пошел к черту!» — повторил тихо бес, за что получил в нос. Удар был сильным, и, кажется, прозвучал хруст. Новая боль огрела его с головы до пят. Герх Софитас хотел его смерти, но ему очень важна была информация. Да и королева убийц пока не спешила за своим псом. «Я начну тебя резать вновь!» — рявкнул мужчина, доставая ножи. «Я не оставлю на тебе живого места! Ты сдохнешь, как псина в канаве, куда тебя выкинут полумертвого, когда я наиграюсь!» Не было похоже, что он шутит. По правде говоря, Бестал не сильно его слушал. Уж слишком острая боль была во всем теле. Каждый вдох причинял боль. Любое малейшее движение приносило боль. Она была повсюду, как и его кровь. «Как ее настоящее имя?» — вновь прозвучал вопрос от надзирателя, который он спрашивал постоянно. «Мне нужно знать его. Как ее зовут? Отвечай!» Боль в правом боку от удара кулаком отозвалась во всем теле. Затем в другом. Шестерки начали по очереди бить Ганса. В глазах заиграли черные пятна. Воздуха стало не хватать. Сознание готовилось покинуть черноволосого пленника. «Хватит пока что!» — остановил их Герх жестом. «Я устал уже вытаскивать из тебя слова. Признаться, мне приходила мысль, что ты бесполезный, будучи живым. Королева убийц придет даже за твоим мертвым телом. Так говорят, по крайней мере, мои тени. Очень выгодно иметь связи с королевой Шалисой из соседнего государства, которая несет бремя отца передо мной. Все его долги теперь принадлежат ей». Ганс почти не различал слова, как и фигуры вокруг. Он не помнил, что такое жизнь без боли. Какой же неожиданной стала для него маленькая вспышка магии, что коснулась его. Это был дар Даркнессы, его подруги. Бестал знал, что это обещание от Дэнни прийти за ним и вытащить из темницы. Клятва. Но эту вспышку почувствовал не он один. Герх Софитас выругался под нос, а затем одним ударом отправил пленника в бессознание. Когда бес с большим трудом открыл глаза, он не сразу осознал, что все еще находится в пыточной камере. За окном ярко горело солнце, говоря ему о том, что наступило утро. Свет резал глаза, потому молодой человек быстро их закрыл. Почему-то именно в этот момент Бестал вспомнил трактир, где прорицатель попросил вытащить его карты. Теперь он понимал смысл слов Вестника Смерти. Беса держали как приманку для Гивенс, зная, что Элла придет даже за его мертвым телом. «Она погубит тебя», — не раз говорили ему. Слова, ставшие его проклятием. Ричард проснулся в постели со своей женой, когда почувствовал, как некая магия прошла сквозь него. Она была холодной и смертоносной. Молодой король аккуратно поднялся с перины, не желая разбудить Софелию, которая крепко спала. Он быстро накинул штаны и рубашку, чтобы покинуть свои покои и направиться в сторону спальни матери. Ему нужны были ответы. Она могла знать. Еще несколько минут его не отпускало чувство, словно его кто-то жрал изнутри. Коридоры были бы темными, если б не горели огни, которые освещали путь Марджери. Подойдя к покоям матери, он увидел стражу, но это были не те люди, что подчинялись Карнерам. Это были тени. Ричард слышал о них, но никогда в жизни не видел так близко. Тени тоже были убийцами, но не такими искусными, как члены гильдии убийц. Молодой король хорошо знал, что в королевстве теней сейчас правила Шалиса Стронская. Девушка стала королевой после смерти отца, который, по слухам, пал от руки убийцы королей. Ричард никогда не видел ее лично, но они вели переписку, а через послов договаривались о торговле. Тени оправдывали свое название. Их было не видно. Они легко сливались с местностью, двигались бесшумно. Идеальные наемники, если не считать членов гильдии убийц. «Не положено», — сказали Ричарду тени, когда он собирался войти в покои матери. Удивление тут же отразилось на лице Марджери. Он был не только королем Орфея, но и хозяином дворца, заняв место отца. «Я решаю, что и кому положено в этом дворце», — заявил Арт, придя в себя. Натянув маску спокойствия, он хмуро смотрел на теней, которые были все в черном, словно ночь без звезд. Они стояли и не шевелились, словно их здесь не было. «Нам велено никого не впускать», — повторили они, спокойно и негромко. Ричард разозлился, сжимая кулаки. Слова теней были для него оскорблением. Только он хотел начать отдавать приказы мужчинам, как из покоев его матери вышел Герх. Ричард вновь удивленно вскинул брови, ожидая объяснений, ведь вслед за Софитосом вышла королева Лиретта. «Ричи!» — воскликнула она, заметив сына. «Я жду объяснений», — словно гром среди ясного неба, — сказал молодой монарх. Ему не нравились явные секреты родной матери, как и тени. Они молчали, как немые, даже не смотрели на него. Герх Софитос склонил голову, пряча взгляд. «Вас, Герх!» — обратился король, прожигая злым взглядом мать. «Я жду завтра в 10 в своем кабинете. Надеюсь, у вас будут весомые аргументы против моего решения выгнать вас из дворца, поскольку мне совсем не нравится то, что вы уже который раз появляетесь рядом с моей матерью. Подозреваю, ваши встречи чаще всего ночные, чтобы скрыть их от меня». «Ричи!» — вновь громко воскликнула Лиретта. «Что ты такое говоришь?» «А с вами, матушка, я желаю поговорить прямо сейчас». Злой взгляд, обращенный теперь уже на Герха, заставил мужчину сделать поклон и пойти прочь. Ричард проигнорировал этот жест уважения и зашел в покои матери. Лиретта выглядела взволнованной, но ее взгляд был полон страха. Она смотрела на сына, не зная, о чем именно пойдет их разговор. «Ты ведь тоже почувствовала это?» — вдруг спокойно спросил молодой монарх, присаживаясь в кресло возле камина в гостиной матери. Лиретта напряглась, почувствовав вспышку магии. Чужой магии. Королева-мать даже знала, кому она принадлежит, как и Герх Софитас. Последняя Даркнесса в своем роду Каслроев предупредила их всех. Лиретта Марджери испугалась не на шутку такой мощи. Молодая Даркнесса, которая, если верить пророчеству, убьет ее сына, являлась наследницей рода Ревенс и должна была умереть со своими родителями в один день. Герх был виноват перед королевой Марджери, ведь не проследил в ту ночь, чтобы все члены семьи Ревенс отправились на тот свет. Девочка выжила и обещала отомстить всем за прошлое и за будущее, которое у нее отняли. «Я вижу, что да», — ответил за мать сын. «И судя по твоим частым встречам с Герхом, ты знаешь еще что-то важное, но скрываешь от меня. Эти тени тому доказательства. Они здесь не просто так. Они не для моей защиты, а для твоей», — озвучил догадку молодой король, пытаясь сложить пазл предположений. «Ты что-то натворила в прошлом и боишься будущего». «Ричи», — прошептала Лиретта, бледнее на глазах сына. «Хватит играть со мной, мама. Я хочу знать все твои тайны. Мне надоели твои слова о моем спасении. Ты сама мне прямо сейчас все расскажешь, или тебя заставят сделать это мои люди». Угрожая матери, Ричард Марджери немного блефовал. Но он всем нутром чувствовал, что его родная мама скрывала от него какую-то великую тайну. Может, на него так повлияла вспышка Даркнессы, которую молодой человек почувствовал несколько минут назад, когда проснулся. Ричард точно не знал, но ему нужны были ответы. Все. «Ричи!» — вновь прошептала Лиретта, присаживаясь напротив него. Королева видела, как ее сын был серьезно настроен на этот разговор. Она чувствовала, что он не шутил. Король хотел знать правду, которая была очень жестокой. Темноволосая женщина не знала, с чего начать, а ее сын, который на глазах стал настоящим королем, ждал. Его синие глаза проницательно смотрели только на нее. Сапфиры. Именно с ними всегда сравнивала цвет очей Ричарда королева-мать. Она сделала глубокий вдох, а потом сказала. «По моему приказу была убита вся семья Гая Реванса.